Глава 4. Аверин и Виктор сели за столик в охоте на енота. Граф заказал котлеты из осетрины, картофель по-деревенски с грибами и большую кружку пшеничного пива. Для Виктора он заказал графин можжевеловой водки. Ну, что выходит, Гермес? Единственное разумное объяснение произошедшему... У этого существа две истинные формы. И вторая намного меньшего размера. Эту-то форму он и принял. Выброса энергии не было, вот путы не среагировали. Поэтому ему удалось сбежать через ячейку сети, рассчитанной на более крупное существо. А что, такое бывает? Бывает. Например, у дивов первого класса две формы. Когда они эволюционируют, у них появляется человеческая форма. Но и прежнее звериное тоже остается. Вот если бы мы поймали его в форме человека, он мог бы сменить облик на свою звериную форму и сбежать. Силовой фон чувствуется только под личиной. При смене одной истинной формы на другую его нет, поэтому мы бы ничего не заметили. Но тут смена звериной формы на... Я понятия не имею на что. Вот мы и пришли к тому, с чего начали... У нас есть демон первого класса, который имеет больше одной формы и который шляется по городу, но пока никого не убил. Согласитесь, это странно. Да, странно. Пропажа Даниила, Сомова, все ведет к баронессе. Но как, черт побери, связаны все эти события? Подошел официант, принес заказ Виктора. На огромном блюде были разложены куски мяса в кляре, залитые красным прозрачным соусом. Салат из чего-то длинного и зеленого дополнял блюдо, а мисочка риса не оставляла сомнений в происхождении этого изыска кухни. А вот это что за хвощ? О. А что, Гермес, вам вредно быть таким консерватором. Это всего лишь габанчжоу. А это маринованный острый папоротник. Отличная закуска, кстати. Нет-нет, я в детстве, конечно, искал цветок папоротника. Но вот чтобы его жевать, надеюсь, в жизни так не оголодаю. Ну что вы, даже на русском Дальнем Востоке в деревнях истори его заготавливали. Солили в бочках и... Нет, спасибо. В амурскую деревню меня пока не за что ссылать. За государя нашего императора Александра Владимировича. Долгих лет ему. Долгих лет. Однако на фоне мысли о ссылке на Амур это прозвучало как-то даже излишне патриотично. А что? Я весьма патриотичен и очень ценю государя Александра V за все, что он сделал для России. Ну вот, например, эти котлеты из осетра. И при этом довольно дешевые. Что это, по-вашему, означает? Это значит, мой дорогой друг, что осетра стало много, вот он и подешевел. А что из этого следует? Что же? Реки стали чище. Осетр не любит грязную воду. Все это заслуга нашего государя. Вот я еще помню времена, когда далеко не каждый мог позволить себе осетра. А сейчас? А? Вот вы, госслужащий, полицейский чин, это все вы мне должны рассказывать. Угу. В следующий раз моя очередь. А вот скажите мне, только честно, про Ангару это враки? Британская пропаганда? Ну или что-то там? Или правда? 4 января 1920 года по приказу верховного правителя Колчака 150 иркутских мятежников были посажены на пароход «Ангара», вывезены на середину Байкала и там принесены в жертву диву, вызов которого и сыграл решающую роль в противостоянии с Красной армией. Благодаря диву восстание было подавлено и на трон взошел победитель – верховный правитель России Александр Васильевич Колчак. Виктор, это уже отдает крамолой. Может, не здесь? Да ладно! Кто посмеет на нас донести? Да и нет тут никого поблизости. Вы же сами говорили, что по истории четверка. Должны помнить, что иркутские мятежники были перехвачены атаманом Соловьевым и расстреляны. А императорский див был фамильяром государя Александра Васильевича. Огромную силу он набрал во время сражений с красными. Это официальная версия по учебнику истории. Да ладно, какая разница? Быть расстрелянным или съеденным дивом? Никогда не понимал, зачем вообще плодить эти слухи. Вы не поймете, вы колдун. А у простого человека от фразы «див сожрал» мурашки по коже. Хоть церковь и пытается убедить, что это пустые суеверия, но каждый ребенок знает, тот, кого сожрал див, не просто умирает. Он лишается души. Действительно, он не мог ничего сделать. Я много думал об этом. То, что заключенных казнили посреди огромного озера, выглядит подозрительно. Зато для вызова опасного дива место просто идеальное. Он не переплывет такое расстояние, а погибнут только те, кто находится на корабле. Да и перелом в войне произошел примерно после этого. В общем, я думаю, примерно так рассуждали англичане, когда придумывали эту легенду. А знаете, вы правы. Какая разница? Что бы там ни сочиняли англичане, именно императорский див в 45-м сумел добраться до гитлеровского монстра и прикончить эту гадину, когда все были бессильны. Кто знает, сколько бы людей погибло еще. Так что, ладно, ладно. Я знаю, что вы их лучше знаете и понимаете, ну и отчасти очеловечиваете. Да даже я чаще всего вижу в наших полицейских дивах не каких-то потусторонних тварей, а обычных собак. А вы слышали, что фамильяры в своем истинном обличии становятся похожими на хозяев? Что их можно даже принять за родственников хозяина? У дивы и господина мощная связь, и она обоюдная. И если дать диву волю, действительно можно начать относиться к нему как к родственнику или вообще влюбиться. Это нередко случается. Человек сам постепенно начнет попадать в зависимость от своего дива, который начнет диктовать бывшему хозяину свою волю. Романовы дали своему фамильяру не только имя, но и фамилию. Хорошо, хоть не свою. И хоть официально они называли его своим слугой, но, по сути, несколько лет России правил див Григорий Распутин. Для семьи государя все закончилось трагически. Именно поэтому в любом государстве захват дивом правящей семьи считается катастрофой, достойной вмешательства Академии. Самое сильное чувство, которое див испытывает к своему хозяину, это желание его сожрать. И при любой возможности он сожрет и освободится, превратившись в демона. Они сильнее нас, Виктор, и чрезвычайно хитры. Они не люди, так что, как вы сказали, очеловечивать дивов – последнее дело. Точно. Как вспомню эти глаза, так вздрогну. А налейте-ка нам еще по одной, а? Помогите! Что случилось? В гостиной на стуле стояла Маргарита. В руках ее был большой цветочный горшок. Этот горшок она то прижимала к себе, то вдруг начинала отчаянно махать им в воздухе. Она, наконец, увидела Аверина и ткнула указательным пальцем куда-то вниз, в сторону стола. Аверин повернул голову и увидел сидевшую под столом здоровенную серую крысу. Махнул в воздухе рукой, и спустя секунду тельце зверька уже билось, стянутое в тугой кокон полупрозрачными нитями. На этот раз Аверин решил не допускать ошибок и не оставлять в путах зазоров. Он подтянул крысу поближе и достал часы. Маятник остался неподвижен. Что ж, обычная крыса. Отличная новость. Эк вы ее ловко. Куда вы ее денете? Утоплю. А что, у тебя на нее планы? Ой, погодите, нельзя так, канализация забьется. И вообще, живая душа. Выкиньте в мусорку, я на помойку отнесу. Не хотите взять уличного кота? Вообще, бродячие коты – отличные крысоловы. Я бы назвала его Кузей. Отличная идея, Маргарита, да? Но как поймать этого Кузю? А в картонную коробку. Все коты обожают картонные коробки. Если поставить, обязательно залезет. А ведь это мысль. Завтрак уже ждет вас на кухне. Аверин прихватил книгу «Чуть инавь северного приладожья», зашел в гостиную и сел за стол. Блинчики поджаристые, толстые, залитые вареньем, уже лежали на большом белом блюде. Маргарита появилась с какао и рогаликами на блюдце. Я тут совершенно случайно услышала ваш вчерашний разговор с Виктором Геннадьевичем, когда он приходил обедать. Ну-ну, продолжай. Я услышала эту историю о пропавшем мальчике и господине Сомове. Потом почитала газеты, и у меня появились мысли по этому поводу. Если вы не заняты, я могла бы... Я совершенно свободен. Продолжай. Я сразу все поняла. Господин Сомов женился совсем не по любви. Его привлекло наследство супруги, доставшееся ей от отца и брата. А что делают люди, когда не любят своих жен? Правильно, заводят любовниц. Я уверена, что графиня Синицына была любовницей советника Сомова. А сын узнал об этом и начал шантажировать Сомова. Тот испугался, задушил мальчика и утопил тело в чухонке. А вот несчастная мать, узнав, что любовник убил ее сына, позвала его на свидание и опоила отравленным вином, после чего разрезала на части и утопила в реке. В чухонке? А тебя не смущает, Маргарита, что господин Сомов пропал 3 дня назад, а Даниил позавчера ночью? О, я поняла. Мальчишка, обиженный за отца и расстроенный предательством матери, взял свое ружье и застрелил любовника матери. И сбросил тело... Ну, в общем, потом он испугался, что его посадят в тюрьму, и сбежал в Финляндию через Карелию. Там его и нужно искать. Маргарита, а ты точно не хочешь попробовать книги писать? Ой, вы опять смеетесь надо мной? Маргарита собрала грязную посуду и направилась на кухню, всей спиной демонстрируя обиду. Аверин открыл книгу, но внезапный звонок оторвал его от приятного занятия. Видимо, Маргарита смотрит очередную серию «Битвы ясновидящих» и не слышит. Придется открыть. Аверин вздохнул и пошел к двери. Человек, которого он увидел, когда открыл дверь, был худощавый и спортивный. Он был одет в штатский, довольно приличный костюм, правда, без галстука, но выправку имел явно военную. Светлые, тщательно причесанные волосы тоже были пострижены по уставному. Человек улыбнулся одними губами, при этом более нигде на его лице не дрогнул ни один мускул. «Я могу видеть его сиятельство графа Гермеса Аркадьевича Аверина?» «Можете. Только сначала скажите, кто вы такой?» «Мое имя Владимир. Я полицейский див 1-го класса». «Из управления?» «Да». «Ну, конечно». Вчерашние собаки пришли в себя, и этот Владимир их допросил. Только этого не хватало. Я граф Аверин. Но ты и так это знаешь, верно? Заходи. Див поклонился. О, у нас гости. Что прикажете подать? Ничего. Гость ничего не хочет. Он здесь сугубо по рабочим вопросам. Аверин направился в кабинет. Войдя, он сел в кресло за большим письменным столом. Так что же тебе нужно? Я бы хотел узнать, что произошло вчера вечером на набережной. Думаю, вы понимаете, как я узнал, что вы там были. Но раз ты все знаешь, тогда еще раз повторяю. Что тебе нужно от меня? Ваше сиятельство. Я знаю только то, что рассказали мне дивы. И в их рассказе нет самой важной детали. Как демону удалось от вас сбежать. Назови хоть одну причину, почему я должен тебе отвечать. Никто не узнает ни о вашем участии в этой операции, ни о вашем провале, если вы расскажете мне о том, что там случилось. Вы знаете, что я говорю правду? Див не может лгать колдуну. Выходит, ты пытаешься меня шантажировать? Нет, что вы. Я обещаю вам полную конфиденциальность. Конечно. До первого приказа своего хозяина. Почему он не пришел сюда сам? Потому что занят изучением бумаг, а ловить демона буду я. Вы ведь тоже хотите поймать его как можно быстрее? Прошу, помогите мне. Я заверяю вас, мой хозяин ничего не знает и не узнает, если не отдаст мне прямого приказа. У меня есть встречное условие. Ты расскажешь мне, как демону удалось сбежать из моих пут.